Согласен, я тоже. Снова война и снова я на фронте. Как же мне это надоело. Ладно, хоть соски тут тоже. Вместе веселее. Задача несложная. Смести первую волну шиноби Альянса. Противник не мог кинуть сразу всех, иначе не получится менять людей на фронте. Нет, конечно, можно и нахрапом попытаться провести наступление, но снабжать одновременно огромную армию и армию небольшую – совершенно разные вещи. За пару суток, что прошли с начала вторжения на территорию Хинокуни, Альянс продвинулся всего на 60-70 километров. Шиноби Альянса двигались неторопливо, но тяжело, словно катком. Они зачищали территорию, которую проходили, полностью. Конаховцев там не оставалось. Общая численность первой волны вторжения была что-то около 12 сотен ниндзя. У Конахи было вдвое больше всего. Видимо, шинобилисты отдыхать не станут в принципе, если хотят иметь численное преимущество. «Начнем», — оскалился друг. «Начинаем», — ответил таким же оскалом я. Водяные клоны начали появляться с умопомрачительной скоростью. На земле вокруг расцветали, словно круги на воде во время дождя, печати призыва, из которых появлялись кори, уже знавшие свою задачу. Соски призвал 20 огромных воронов, на которых стали запрыгивать его и мои клоны. В глазах у птиц уже горел шаринган. На последнего, самого большого ворона запрыгнули мы с другом. Эта птица в отличие от других не стала отправляться в заранее определенную точку фронта, а осталась на месте, летая невысоко над лесом. А я все создавал и создавал копии, отправлявшиеся в разные области Хинокуни. Наш ворон-флагман медленно летел вдоль линии фронта, а с него спрыгивали мои копии. Закончить мы планировали к вечеру. Остальные же вороны должны были поддержать атаку в разных точках. Преимущество нам добавлял тот факт, что мы двигались вдоль фронта не со стороны Конахи, а со стороны Альянса. Вот кто-то удивится, когда ему ударит в спину. Уже к вечеру все было кончено, а мне стали приходить воспоминания от теневых клонов, сидевших на воронах и выполнявших примитивные функции командиров. Каждый второй мог, к тому же, бить биджудамой, что они часто делали, уничтожая тем самым противников, которых нельзя было завалить мясом. Теперь я точно могу подтвердить уничтожение троих Акацуки, включая, конечно, Мангетсу. Были и еще двое, которые похитили когда-то Фу, но в их смерти я не уверен. Наруто, ты чего творишь? Вскочил Саски на спине дива ровно летящего ворона, когда я стал формировать это. Не мешай, буркнул я, закрывая залитые потом глаза. Добавить Чакрухова, теперь Какуа, Сайкина, Шукаку. Восьми хвосты пока Чакру у меня не вырабатывает, остается только Курама. Ну же, ну, черт, не удержу, ладно, и так норм медленно летит. Метров 20 в секунду. Саски, сваливаем, заорал я, припадая на спину нашего транспорта. Друг не стал ничего переспрашивать, только мельком глянул вслед снаряду, размером с голову взрослого человека, который медленно расширялся, явно теряя стабильность. Хоть бы эта хреновина не в воздухе рванула, а нас же сметет тогда, и хоть бы подальше, не успеем. Держись, меня схватили за плечо, а в следующий миг мы оказались вместе, похожим на мой внутренний мир. Однако это был не он. Вместо летающих островов, огромные столбы, доходящие до небес. На одном из них мы и стояли. Были и совсем небольшие с безжизненной каменной верхушкой, и огромные, на которых росли небольшие леса. Высота у столбов была разной. Некоторые, как наш, пробивали облака. Некоторые, едва-едва виднелись сквозь дыры. Облака, кстати, были зеленоватые. На далеко-далеко в вышине виднелся второй небесный купол, за которым не было видно ничего. Эти облака оказались черными. «Мы где?» — повернулся я к держащему меня за плечо другу. «Это мир моего призыва. Четверо небес. Мы сейчас под вторым, черным небом. А что под остальными небесами?» — заинтересовался я. «Под нами, как видишь, зеленое небо. Над черным — белое и серебряное. Считается, что над серебряным есть еще и прозрачное, но никто не смог подняться выше серебряных небес. Однако это уже из здешних легенд. А почему не смог? Просто там облака слишком плотные. И не надо спрашивать. Я тоже не знаю, как тогда сюда проходит свет. А плотные облака, значит, они реально плотные. То есть стенка. Не преодолеть. И зачем нужны эти небеса? Под каждым небом живет свой народ. Внизу какие-то туманные твари. Здесь мои вороны. Еще выше никто не знает. Все, кто видел тамошних обитателей, умирали раньше, чем могли рассказать о них. Ясно. А коэффициент времени здесь какой, Что-то около 10 к 1. Сколько нам ждать? Думаю, стоит остаться тут хотя бы на час реального мира. Значит, 10 часов. Предлагаю поспать. И тебе не интересно? Удивился друг. Интересно, конечно, но второй контракт можно заключить только на 100-м уровне, так что еще 7 уровней я могу спать. Кстати, я зевнул, у тебя какой уровень? А посмотреть? Хмыкнул друг. Лень. 89-й. Мелочь, лениво потрепал я его по плечу. Сам ты мелочь. Это не во мне сидят 9 хвостатых, чтобы создавать армии копий для ускоренного набора опыта. Бывает, философски заметил я, смотря в переливающийся черным туман наверху. Когда мы вернулись в нормальный мир на вороне друга, то просто его не узнали. Я метал мою усиленную бомбу Биджу куда-то в сторону территории Альянса и был уверен, что эта хреновина пролетела 30 км минимум, но то, что предстало перед нами огромный кратер с до сих пор плавящимися краями, в воздухе тучи пыли, край этой огромной ямы вообще доходил до нас. Это сколько же тут в диаметре? От горячего воздуха и пыли нас спасал только мой кокон чакры. И похожая картина была очень далеко. Пусть и без кратера, но оплавленная выжженная земля, пыль и гарь простирались на многие километры от нас, лишь где-то вдалеке оставляя место не полностью сгоревшим деревьям, чьи живые собратья и вовсе виднелись лишь где-то на горизонте. Наруто, друг ощутимо сглотнул. Сколько чакры ты сюда вложил? Я около примерно 1700-800. Дружище, никогда не применяй эту технику. И, кстати, кажется, ты час назад создал в нашем мире еще одно проклятое место. Точно. Полетели отсюда? Угу. Наше выступление не осталось незамеченным. Зная, кто все это совершил, иначе как демонами нас Саски теперь не называли, а кто-то начал поклоняться, как богам. Первая волна шиноби Альянса была полностью стерта, как и множество раненых, полевых и стационарных госпиталей, которые начали развертывать дороги, несколько команд снабжения и пунктов, да только этот кратер станет конкретным таким препятствием для наступления в ближайшие дня 3-4, да и потом никуда не денется, просто остынет и пылью ляжется. Я уже не говорю о полностью открытой местности, где обороняющиеся получат преимущество. В общем, поставленных целей мы не просто добились, мы их перевыполнили, заодно и подорвав боевой дух противника. Кланы Женара, Акимичи и Яманака были перебазированы к нам на остров Наги, где и основали новую деревню, Ишигакури но Сата, деревню, скрытую в смерти. Когда я узнал об этом, то первым моим вопросом стало: а как же зовут правителя этой деревни? На что мне ответили, что отныне таковым является Ишикаге. Почему символом своей деревни они выбрали смерть, я так и не понял. Все 3 клана признали себя вассальными, не став лезть в наш союз в качестве одного из участников. Впрочем, им и не требовалось. Нара очень быстро заняли у нас множество важных ниш, как и Акимичи, начав организовывать тут свое производство. Яманака постепенно вливались в свою привычную специальность и входили в наши спецслужбы. Ишикаге же стал не глава Нара, а его племянник, ибо сам Шикаку Нара был слишком ленив для занятия сразу 2 постов. Эта новообразованная деревня была еще и тем уникальна, что здесь было всего 3 клана и не было бесклановых. Об этом шел разговор еще между Шикаку и Кира. Так что это за последний вопрос, который вы бы хотели обсудить? Уже думая, что все важные проблемы решены, спросил Шикаку. Видите ли, Нара-сан, мы хотим провести небольшой эксперимент. Социальный эксперимент? Скажите, вы уже догадались про глобальную расстановку сил с нашей стороны? Вы о том, что Кума также входит в ваш союз? Да, догадался. Скажите, какие у нас перспективы? ГМ. Нара наморщил на 5 секунд лоб, чуть дернув головой с прической ананасом. Вам пока нечего делить, зато имеется общий противник, который, как мне кажется, станет давить как минимум следующие лет 10-20 точно. Вряд ли подобное объединение развалится. А учитывая то, что я знаю, даже если распадется союз между странами, ваши селения на их территории останутся в своеобразном конгломерате, ведь так? Именно. Так вот, на данный момент существует 2 типа обществ и поселений шиноби. Клан и деревня. Первый случай более древний и всем известный, а во втором просто объединяются несколько кланов, возможно, появляется прослойка из бесклановых. Кажется, что данный вариант намного лучше первого, но ведь у него есть и проблемы, не так ли? Борьба за власть. К тому же, живя вместе, кланы ослабевают в численности за счет бесклановых и общего числа шиноби. Эти факторы не дают внешним угрозам достаточно стимулировать развитие кланов. Как пример можно взять тех же учих, которые насчитывали больше 800 бойцов до основания Конохи и всего 600 в лучшие свои годы существования, как части листа. К тому же учихи прошлого все поголовно пробуждали шаринганы и в среднем на голову превосходили своих нынешних соклановцев. Верно. Именно поэтому мы решили попытаться сделать нечто среднее. В нашем союзе останутся, как и раньше, три главные деревни – Узу, Кума и Кири. Остальные селения мы хотим в будущем привести к тому виду, когда в них живут 2-3 клана вместе и вся деревня подчиняется кому-то из главной тройки. И мы будем первым опытом, а без клановых, вы можете принимать таковых в свои кланы через браки, либо отправлять в Узу, так как именно нашим вассалом вы станете. Вам не хватит кланов для организации множества таких селений, судя по тому, что я понял. Точнее даже не кланов, а клановых шиноби, чтобы принять в рода всех бесклановых. Нам и не надо. У нас есть второй тип деревни, где будут жить только бесклановые генины и чунины. А джонины, удивился Шикаку. А тех, кто сумеет стать джонином, будут забирать в главные деревни или еще раньше отсеивать кланы вроде вас. Таким образом мы получим центр управления всей системой в Кире, Кума и Узу. Там будут приниматься глобальные политические и экономические решения, там будут наниматься шиноби. Следом пойдут вассальные деревни вроде вас. Их мы бы хотели сделать по возможности закрытыми. Благодаря уже разработанной мгновенной связи мы сможем передавать заказы прямо вам. И третий тип деревень с бесклановыми, которые во время войны будут снабжать вас мясом, а в мирное время возьмут себе миссии Д, Е и часть с рангов. Я прав, все верно. А самые сильные из детей тех шиноби, появление которых время от времени неизбежно у носителей чакры, будут попадать опять же в главные деревни или к кланам вроде нас, давая еще один источник для обновления крови и не позволяя этим низшим селениям возвыситься. Хотя с другой стороны там все остальные не станут чувствовать себя ущербными, как это бывает в селениях вроде Конохи или той же Кусы. Получается, что такое положение вещей дает выгоду даже слабым шиноби в виде нормального общества себе подобных, которого в стандартного вида деревнях они лишены. Умно. Очень умно и дальновидно. И сюда же вписывается ваша политика по обучению населения управлению чакрой. Именно. У большинства простых людей чакры, кот наплакал, хватит только чтобы чуть укреплять тело и увеличивать физические возможности раза в 1,5-2 в лучшем случае. Только вот крестьянам и это огромная польза в их работе. А в будущем лучшие чакры-юзеры опять же смогут пополнить ряды наших шиноби. Идея великолепна. Должен признать, наших интересов она также не затрагивает. Наш союз никогда к власти не рвался, так что такой политический строй полностью удовлетворит наши желания и цели. Так мы положили начало всей иерархии и организации шиноби в Морском Союзе. Тем временем альянс на попе ровно не сидел. Наше небольшое вмешательство в войну привело к тому, что в следующей волне было множество клонов и настоящих шиноби в черных плащах с красными облаками. Некоторых я опознал. Некоторых не смог. Впрочем, учитывая отличие состава Акацуки от канонного, это было нормально. Другое дело, что общее число членов уже перевалило за 13 человек и иногда эта цифра увеличивалась, что означало как минимум намного большее количество сильных шиноби, нежели в каноне. Это напрягало. Даже я на пару с Саске не справлюсь с ними всеми вместе. Мой трюк с усиленной биджудомой и уходом в мир призыва вряд ли сработает. Шпионы видели Кисами и второго шиноби из его поры, хотя я их считал уничтоженными после похищения Фу. Всплыла и еще одна проблема. Дзисин, этот местный божок, обожающий жертвоприношения, вылез словно из ниоткуда, объявившись недалеко от острова Аузу. С удивлением я узнал, что рядом с нашим домом имеется островок с весьма колоритным названием. Остров Дзисина. Разбираться как и откуда у этого бога там взялись новые последователи мы не стали. Я отправился туда на вороне Саске и попросту стер пристанище этой веры в пыль. Уже размеренное, привычное и несколько ленивое течение событий прервало неожиданное известие о слиянии страны камня и песка, вызвавшее шок. Проводя аналогию с моим прошлым миром до пришествия зомби или миром до него, можно было бы сравнить это событие с мгновенным объединением всех стран Евросоюза в единую державу. Да, они сближались и сотрудничали, но никакой речи о создании единой страны ведь не шло. Сразу стало понятно, что кто-то не просто этим процессом манипулирует, но еще и имеет значительную силовую поддержку. Для организации подобного потребовалось бы взять за горло большую часть кланов Ива и Суны, Казекаге и Цучикаге, обоих дайме, влиятельнейших дворян, купцов. Да что там говорить, захоти я сейчас провести аналогичную операцию хотя бы с грезами и водой, не говоря уж о молнии, и мне придется подготавливать только для первых двух почву в течение полугода-года. И это при условии, что главы хоть что-то значащих кланов Кири и сам Мизукаге подконтрольны мне, а их дайме, самому Мизукаге. Впрочем, этот прецедент сильно повлиял на Райкаге, благодаря чему он начал стараться как можно больше размыть границы между нашими странами, предлагая все новые и новые договоры, направленные даже не столько на взаимную выгоду, сколько на создание множества связей между нами всеми. Сразу несколько моих проектов, стоявших ранее из-за нерешительности, получили ход. Из молнии посыпалось множество заказов нашим шиноби, владеющих Макутаном. Только вот с объединяющими процессами мы несколько припозднились, потому что тот, кто дергал за ниточки с той стороны, явно успел подготовить все заранее. Их новая государственная машина уже была создана и только отлаживалась, а наша едва-едва приобрела свои очертания и была слишком громоздкой, ведь по сути мы все еще являлись разными странами. Это объединение уже было ударом, сильным ударом, так что я достал единственный козырь, позволявший мне ответить симметрично. Увеличение популяции игроков. Только система знает, как мне не хотелось бы этого делать, но чего уж теперь все дела приняли на себя Кира и Саске, тогда как я засел в УЗУ. Через процедуру прошли 40 человек, вывернув меня из окружающей реальности на месяц, который я провел в мире своего призыва, сократив до 14 с хвостиком часов. Именно этот отряд отправился от нас в первое подкрепление, которое смогла выбить Коноха, благо что смерть теперь им не грозит. После всей процедуры я чувствовал себя морально выпитым и уставшим. Хотелось спать, несмотря на почти 30 суток отдыха. Завалившись в свою комнату и рухнув на кровать, я вдруг обнаружил на ней лишнее приложение в виде цунади, судя по размеру груди. Схожим объемом обладала только Терумимей, чье тело отошло к Ушине, но что-то я сомневаюсь, что это именно она стягивает с меня последний предмет одежды. Наступил тот момент, который приходит у всех нормальных руководителей. Момент, когда сам руководитель уже не очень-то и нужен. Когда все мелкие вопросы уже решаются без меня, а крупные на данный момент решены. Да и были люди, которые занимались крупными вопросами. Кира, Кушина, Цунади. Хотя Кира, это все-таки я. Тогда я, получается, все-таки нужен, блин, запутался. Философия, хотя что еще делать, кроме как философствовать на горячих источниках. Да, я их сделал и в УЗУ. Теперь тут имеется целый комплекс горячих источников, а главное, никаких источников и не надо. Фуин, это читерство, но читерство замечательное. С другой стороны, печати требуют энергию, так что без ее постоянного источника они и работать-то не станут. Получается, не чит. Хотя у нас каждый пленник, батарейка. Даже не батарейка, а целый генератор. Значит, чит. Да. Чит. Опять на философию потянуло. Развлекаешься? Зашел Саске. Отдыхаю. Не путай, лениво буркнул я. Мда, вокруг война, перестройка экономики, кланы-перебежчики, Акацуки и объединившиеся камень и песок, а ты тут отдыхаешь, может лучше поднимешь уровень до сотого, какой у тебя сейчас? После той мегабиджудамы, 98-й, ты не мог найти другое время для дел? Недовольно откинулся я на спинку бассейна и тут же получил горячей водой в лицо. Ладно, понял, давай поговорим. Лень на тебя не вовремя напала. Скажи, ты хоть раз видел шиноби сотого левела или выше? Нет, может тогда вспомнишь, что было на полусотне интеллекта. Шиза, хмыкнул я, моя даже материальная, зовет себя Узумакикира и по совместительству подрабатывает Узукаге. А на полусотне выносливости, крепкое тело, упрочнение всех тканей, увеличение плотности костей. А на полусотне плотности чакры, Саске, я уже понял, к чему ты. И поверь, мне тоже интересно, что будет на сотом уровне, но на 50-й мне никто ничего не дал. Ну тогда раскачай уже давай свою СЦЧ и пробуждай следующую ступень Рине. Наруто, ты застыл, не развиваешься. Где мой друг, который ради нового стата рвал жилы вместе с Гаем? Где человек, который вместо сна занимался во внутреннем мире? Саске, немного устало начал я. У меня море чакры, техники, по своей разрушительности намного превосходящие S+ ранг. Подожди, дослушай. Кроме очевидного вывода, что для меня противников просто нет, Есть и еще один, а именно, мне очень тяжело тренироваться. Я боюсь, что даже если без чакры добегу сейчас до Канахи и назад, а по воде буду двигаться только за счет скорости, все равно ничего не подниму. Моя ИСЦЧ может пропускать через себя за минуты объемы чакры, сравнимые с общим объемом какой-нибудь гакуризата. А чакры у меня столько, что хватит уничтожить весь мир прямо сейчас, ну или где-то близко. Я ей просто пропитан. Я даже дышу с помощью чакры, потому что уже не способен ее не вкладывать в тело. Как бы я ни старался ограничить ее доступ в клетки, у меня не выходит. Вот оно как, тяжело задумался брюнет. А если переработать твою печать на животе, дружище, это бесполезно. Даже если ты сможешь ограничить поступление чакры от биджу, даже если я солью всю свою и не вырубаюсь от такого, каждая единичка будет тут же поступать в клетки, заполняя сначала их, что при моей плотности мне и десятка единиц хватит, чтобы полностью в трубу спустить все результаты тренировок. Ясно, твою проблему я понял. Ты слишком быстро получал силу и, хотя и раскачал свой контроль над чакрой, свою энергетику контролируешь слабо. К твоему счастью, есть у меня решение. Мангёки. Я недавно открыл новую возможность вечного мангёки, которая позволяет полностью заблокировать чакру более слабого или не сопротивляющегося противника в ближнем радиусе действия. Подожди, но ведь на каждый глаз по одной способности. Я тоже сначала понять не мог, но потом поговорил с Кира, который вытащил из твоей, между прочим, памяти нужные ответы. Моей памяти, в архивах корня была информация по учихам, в том числе и по вечному мангёке. Вспомни, чем он отличается от обычного. Пересадка стоп. Я резко выпрыгнул из воды и непроизвольно приземлился задницей, уже выпуская чакру. Ты хочешь сказать, что при пересадке передаются и способности донора? В точку. Вечный мангёке обладает способностями носителя и донора глаз, а моим донором был я, именно. Итого мы знаем все четыре наших с тобой способности. Твердые иллюзии, искажение пространства, энергетическая форма и закупоривание чакры. А знаешь, что самое интересное? Ну, ты владеешь одной, а я, тремя, самодовольно ухмыльнулся Саске. Ну так что, будешь учиться? Хай, Саске Нисан, страдальчески протянул я. Снова тренировки, как в академии. Клоны и еще раз клоны, только теперь с разумом в сотню и океаном чакры. Ужас. События на континенте разгорались с новой силой. Канаха все-таки пала, продержавшись целых три недели и нанеся врагу колоссальные потери. Больше всех, конечно, Минато, но и он погиб, столкнувшись с каким-то сильным шиноби. Пошли слухи, что он называл себя Мадарой. Значит, и Обито тоже объявился. Сбежать смогли немногие, но самых сильных утащила Юй, сумев в запечатанном виде увести из погибающей деревни целых 50 джонинов и около двух десятков такубицу. Рейкаге хотел сначала всех забрать в Кума, но у него не было менталистов, чтобы проверить новеньких, потому скрипя сердце он решил дать последним выбор между всеми, получив взамен услуги шиноби Узу и Яманака. Интересный момент обнаружился, кстати, и у шиноби с клонами-поселенцами, которым я активировал систему Геймер. Они же обнаружили и ответ на мой вопрос, почему источники не разваливаются. Душа у них все-таки была, всего от 3 до 8%, но была. Она стабилизировалась чакрой, за счет чего не распадалась, а уже за счет этих осколков души не распадались источники. Забавно то, что души все-таки восстанавливались. Только вот самый маленький срок, который смогли найти, составлял больше 80 лет, самый большой – 130. Забавно еще то, что с чакрой Макутана, ДНК Узумаки, которая начала появляться в игроках и Мидзюцу, эти сроки не были нереальными. Сама война на континенте вступила во вторую фазу противостояния, когда мы ввели войска на территорию Хинокуни. Такой наглости противник не ожидал, потому растерялся и дал нам укрепиться. Ну а действительно, что им делать-то было? Нападать? Так ведь это уже новая война. Спустя неделю противостояния нам был выдвинут ультиматум, по которому мы должны были оставить территорию Хинокуни в течение суток, после чего нас заставят сделать это силой. Очень самонадеянно, учитывая, что у одной только Кума Шиноби всего на треть меньше, чем у всего Альянса. Только вот качества на нашей стороне были Рейкаге, Мизукаге, я, Гаара, Саске, Цунаде, Гай, пришедшие из Канахи вместе с Ли, Арачимару, которому восстанавливаться еще около пары месяцев, Кушина, Кира, Биини и Югита, Фу, Забуза, Цуджима из Кума и Хаку вроде все. Это шиноби, которые имеют реальный титул Каге, ранг С+, и способны сравниться по уровню с Акацуки. У противника таким же уровнем обладали уже 15 подтвержденных шиноби Акацуки, а также Цучикаге и Казекаге. Ах да, на нашей стороне еще была внучка Цучикаге, чье тело заняла когда-то копия Кушины. Итого, у нас на одного шиноби меньше, учитывая еще, что у противника мы знаем не всех. Несомненно, сильных ниндзя еще хватает, но те, кто могут заменить собой армию, перечислены. Правда, есть у меня идея, как добавить нам шансов. Знаю я человека, который может с геймером за короткий срок достигнуть нужного уровня. Небольшое отступление во времени спустя неделю. Какой у тебя уровень, Ли? 64-й, Гайсенси, во имя силы юности. Да, еще 1000 кругов вокруг острова. Нам нужны еще очки предела, тогда мы сможем открывать пятые врата безо всяких последствий. Да, Гайсенси, очки предела не дали. Тогда повторим на руках, но мы уже это делали. Ты сомневаешься во мне, Ли? Нет, Гайсенси, во имя силы юности. Не волнуйся, Ли, на этот раз мы понесем ногами бревна. Во имя силы юности. Да, Наруто. Да, Саске. Меланхолично откликнулся я. Какого они уже? Гай, 79-го, Ли, 68-го. А предел? Преодолели 8 раз. Меланхоличного откликнулся я. Насколько я знаю, по 3 очка они получили после открытия 6-х, 7-х и 8-х врат. Откуда еще 5? Я не знаю. Они чудовища. Согласен. Итого ниндзя, которых можно было бы причислить к нужному мне уровню, стало 19. Ли, уникум. Да еще и на войне он вырос очень серьезно, получив Джонина. Альянс все-таки привел свою угрозу в действие, атаковав наши войска, однако численное превосходство и укрепление позволили нам удержаться, а постепенно увеличивающееся количество шиноби-геймеров уменьшить потери. Перейти в наступление мы пока не пытались, рановато было, нам нужно было время, так что сначала хотелось истощить противника окончательно, заставив заключить перемирие. Однако Альянс не прекращал устраивать короткие вылазки и продлевать позиционное противостояние. Так прошли 2 напряженные недели, за время которых я сумел заменить с помощью мира призыва на игроков аж 200 ниндзя-джонинов, которые составляли половину живых шиноби на фронте. Остальные, мои клоны, создаваемые теневыми копиями с огромной накачкой чакры, которых я каждый день засылал в Хинокуни. Именно огромное число геймеров среди бойцов и спасло нас от фатальных потерь, а заодно предоставили необходимую информацию. Когда пришло известие о том, что наших сил в Хинокуни больше нет, я сначала не поверил, но возрождающиеся очевидцы подтвердили. Шиноби с красными облаками на черных плащах. Всего 28 человек, а особенно выделялся один брюнет. И к чертям фронт. Мои теневые копии развеивались сразу после создания водяных клонов. Так что информация оказалась неожиданной. Собирать советы и совещания не было времени. Надо было атаковать, пока мы не потеряли свою территорию в стране огня, а заодно и страну чая. Чего доброго. ГМ, а ты похож на Каге Конохи. Не родственник часом, биологически. Могу я узнать твое имя? Хмыкнул я на реплику одинокого противника, оставшегося в месте попадания моей биджудамы по лесному массиву. С момента нашей высадки в этой территории прошло не так много времени. Всего сутки. Разведка призрачными клонами дала результат в виде информации о том, что противник рассеялся, поделившись на 2. Соединившись в группы по 4 человека, мы отправились по узнанным координатам. Только здесь мы были один на один. Некто неизвестный мне пока был один, без напарника. Как и я, Мадара, Учиха Мадара, глава Учиха Ичизаку, заставил меня замереть шиноби. Внимательно всматриваясь в стоящего передо мной шиноби и к своему ужасу понимал, что это он. Красные доспехи, черные волосы. Зенки не те, неуверенно протянул я. А так, ухмыльнулся стоящий напротив меня шиноби, используя мой любимый прием. Его глаза начали крутиться. Одно тамое, 2, 3, Мингёки, вторая часть рисунка. Рине, капец, я слышал, у тебя они тоже непростые. Говорят, под твоим протектором прячется шаринган моего клана. Ты случаем не вор? Нет, под моей повязкой мой глаз, хоть и не родной. И за этот слепой я отдал свой здоровый. Впрочем, я поднял свой протектор и полностью повторил действия Мадары. Вот оно что, все ясно. Однажды я проиграл Хаширами, теперь не проиграю. Прорычал Учиха, вокруг которого вспучилась земля и стала появляться Сусана. Настоящая и завершенная. Бой начался мгновенно, сразу взяв огромную скорость. Сразу проявилось превосходство Мадры в технике. Он ювелирно использовал все. Всего на секунду я смог разорвать дистанцию и всмотреться в своего врага. Имя. Учиха Мадара. Раса. Человек. Энергетическая форма. Уровень. 241. Возраст. 56 лет. Класс. Шиноби. Подкласс. Боевик-рукопашник. Ликвидатор. Иринин. Фуин. Шпион. Призыватель. 6 путей. Сила. 92. Ловкость. 86. Выносливость. 112. Интеллект. 147. Мудрость. 28. Воля. 36. Харизма. 38. Классовые характеристики. Инь. 2110. Янь. 2900. Чакра. 511. 7220. 7220. Демон Дайнан. Чакра. 32000. Пси. Тьма. 3000. Пси. Смерть. 2100. Хашираму Синджу. Частично. Чакра. 2010. Цензурных слов у меня не было, да и нецензурных, тоже. Пока я пялился на систему, в меня прилетел чудовищный удар, подкинувший меня метров на 200 в небо, а следом я узрел самый большой огненный шар, который вообще видел за всю свою жизнь в этом мире. Огромная лавина огня, смешанная к тому же с Аматерасу, мелькавшего в этой мешанине темными всплохами. Дальнейшее противостояние напоминало избиение. Мое, мне не помогало ничего. Встретившись с Мадарой взглядом, я тут же понял, что противостоять с этим чудовищем ментально, глупо. Благо, что он тоже не смог пробиться в мое сознание. Тайдзюцу блоки не помогали, а отводить его удары не выходило. Противник был быстрее и гибче. Единственное, что меня спасало, телепорты с помощью пси. Ниндзюцу не смешно, как и гендзюцу. Призыв. Сотня призраков смогла выиграть мне всего полминуты, за которые я придумать ничего не успел. Клонами завалить его не удавалось, он просто уничтожал их пачками. Что бы я ни делал, у противника находилось противодействие, а от его атак мне едва удавалось уйти. Искривленное пространство, которому я недавно научился, Мадара стабилизировал одним своим присутствием. Если бы я не владел Макутаном, то он бы давно уже меня поймал. Последним моим шансом была она, та самая Биджудама, только мощностью поменьше, иначе задену своих. Мне нужен тактический ядерный заряд, а не стратегический. Следующим своим ударом Мадара напоролся на заряд из чакры трех биджу, тем самым дестабилизируя его. Прыжки в небо у меня были наперегонки с ударной волной. Разум работал на пределе и телепорты шли один за другим, а реактивная струя чакры вкупе с ними позволяла поддерживать нужную скорость. Спустя полминуты бешеной гонки волна спала настолько, что я смог выдержать ее удар, точнее, его отголоски, так как последний телепорт я совершил прямо сквозь тугую стенку воздуха в диаметрально противоположном направлении, за счет чего не получил серьезных повреждений. Приземлившись и совершив над землей еще одну телепортацию, чтобы скинуть скорость, я шокированно уставился на клочки материи, медленно собирающиеся в фигуру Мадары. «Силен», задумчиво протянул он, «когда воскрес, очень силен, а потому ты угроза». «Кто тут еще угроза?» Бормочу, формируя новую усиленную биджудаму. Вокруг уже были одни разрушения, оплавившаяся земля и камни, а сами мы стояли в огромном кратере. К сожалению, Мадару моя первая атака не убила. Да, ему было тяжело восстановиться из-за обилия демонической энергии в воздухе, но это мысль. Собравшись, я начал испускать чакру всех имеющихся у меня биджу, заполняя пространство вокруг и в очередной раз кидая в Мадару биджудаму. Новый взрыв, но на этот раз я телепортируюсь спустя секунду прямо в эпицентр, крутя там кайтин с помощью чакры Курамы. У Хьюкон голубой, у меня, кроваво-оранжевый, под стать моему клану. Все, облегченно спрашиваю я в пустоту. Нет, захохотал Мадара, появляясь перед моим лицом и обрушивая на едва успевшие встать в жесткий блок руки страшный удар ребра ладони, отправивший меня в долгий-предолгий полет. Мозг бешеного анализировал, пытаясь понять, в чем моя слабость. Да, противник силен, да, владеет Рининганом, да, филигранно пользуется техниками, но почти 3 миллиона чакры, не считая Чомия, Гюки и Мататаби, ибо их источники остались с бывшими Джинчурики, это почти 3 миллиона чакры. Да я должен на голой мощи его задавить точно. Голая мощь, вот мой козырь и моя слабость. Я просто не умею иначе. Вместо ювелирного пользования одной способностью, выполняя несколько задач, я использую несколько способностей для каждого отдельного дела. У меня есть телепортация, Это чудовищное преимущество в тайцзюцу, да и не только в нем. Эта техника убирает инерцию, позволяет поворачиваться на любой угол и по любой оси, значит, я реально могу атаковать противника с любой стороны и вектора, но я этого не делаю. Нет опыта. У меня в арсенале сотни чудовищных техник и океаны чакры. Да с десятой частью тех способностей, что я имею, многие шиноби становятся джонинами и каге. Я же просто давлю грубой мощью, а когда встретил противника быстрее и сильнее меня, то эта мощь оказалась просто бесполезна. У меня не хватает умения. Да тот же Саски был на одном уровне со мной, имея не намного больше чакры, чем у любого шиноби. Мои размышления прервал мощнейший удар в голову, который выбил несколько зубов. Впрочем, те ударные дозы мидчакры, что крутились в моей тушке, позволяли и не такое отрастить. Бросив всем по связи приказ отходить, я решил использовать набросок своего плана, что созрел у меня в голове. Спустя 10 минут, за время которых легендарный Учиха меня едва не покрошил, я опять начал взбираться вверх с помощью телепортов. На высоте полукилометра, став формировать новый снаряд. Шукаку, Исабу, Хва, Какуа, Сайкин, Курамапли. А теперь сваливаем. Внизу за спиной прогремел взрыв, но я не обращал внимания, выжимая из своего сознания все, что можно. Почему из сознания? Потому что телепортация не имела задержки, так что моя скорость зависела лишь от моих мозгов и скорости их работы. Скорость, скорость, скорость и еще раз скорость. Секунд через 40 меня догнал чудовищный по силе удар, ломая усиленное чакрой тело. Благо еще, что я постоянно держал чакра покров и в моей тушке циркулировало огромное количество мидчакры. Случайно кувыркнувшись в воздухе, я успел заметить точку начавшейся вновь формироваться фигуры. Это мог бы быть обман зрения, но Шаринган не врет и видит на таком расстоянии великолепно. Ну что же с первым поражением меня? Глава 20. Хороший договор, оскалился Учиха, мне нравится. Только вот добавим сюда выдачу нам всех пленных Акацуки и наших ренегатов. А еще, учитывая новый баланс сил в мире, нам необходимо заново распределить биджу. После того столкновения наших элит начались мирные переговоры. Благо, что мы сумели не просто победить, а еще и захватить аж 8 Акацуки. Мало это или много, сложно сказать, но сами мы не потеряли ни одного человека. Геймеры не умирают, они возрождаются. Тех наших, кого взяли в плен, мы сумели вернуть, благо что у всех стояла печать смерти, позволявшая нанести себе смертельный удар всего лишь мысленным усилием. Мирный проект был не самым лучшим, но приемлемым. Территория страны огня полностью отходила Альянсу, но это и все, что противник выигрывал. Всем сейчас нужно было время, это понимал как я, так и Мадара, однако последний не спешил соглашаться на мир, требуя выдать им их пленных, а также сбежавших шиноби из Канахи. И главное, я хочу получить, как глава Учиха и Чизаку, сыновей Фугаку Учиха, как нукининов моего клана, не только Саске, но и Итачи. Когда клан Учиха предал Канаху, вырезав небольшую группу, которая поддерживала Хокаге и в которую входила и правящая семья Учиха и Чизаку, Итачи смог сбежать, благо что свой мангёки он пробудил. Этот факт ужасно бесил Мадару, заставляя его просто кипеть, хоть он и тщательно скрывал этот факт, но я же чувствую. В таком случае вы выдадите нам всех шиноби, имеющих кровь клана Узумаки не меньше, чем в третьем поколении, ибо они также могут считаться нукининами нашего клана, я ухмыльнулся. В конце концов мы точно знаем, что в общей сложности их не менее 50 человек. Чисто в теории этих Узумаки хватит для возрождения нашего клана в рамках Альянса, да только все эти шиноби раздерганы по кланам и хрен их соберешь. Вам так хочется продолжить войну, оскалился Мадара, а вам, также оскалился я. Нет, конечно, вы, Мадара-сан, без сомнения сильнейший пока что шиноби из известных, но вы уверены, что ваши гакуризата выдержат то же, что и вы. Хайрер, ладно, слишком много войн было в последние 5 лет, мир важнее наших амбиций. Я тоже так думаю, ухмыляюсь. Пора нам остановиться, а то шиноби вообще не останется. Ну давай, ублюдок Учиховский, нам осталось-то недолго, посмотрим, как ты справишься с 1000 геймеров, бля. Их количество же определяется моим уровнем. Кстати, интересно вышло. Система считала Кира отдельным игроком с полным доступом, несмотря на то, что реально он был частью даже не моей души, а моего сознания, контролируя тело Узукаги с расстояния. Всего сейчас было 175 шиноби, так как Кира имел 77 уровень, однако я мог создать еще одного игрока за счет нового левела, который я получил после боя с Мадрой. До сотни оставался один уровень. Мне просто не терпелось узнать, что же будет на этом самом сотом левеле. А еще очень хотелось вложить очки предела в Рининган. Раньше я считал их каким-то нереальным сокровищем, которое надо копить и вообще, хрен получишь. Однако Гайсли развеяли данное мнение, набрав аж 10 таких очков. 10. Более того, они сумели вложить их в свои врата, благодаря чему теперь все вплоть до седьмых врат не наносило урона их телам. Эти монстры меня просто убивали. Что до меня, то бой с Мадрой просто вдохнул в меня силы, и я начал искать новые способы тренировок. Для начала, научился наконец отрезать чакру, после чего сразу же начал учиться у Саски Сусана. На этом фоне даже встреча с Итачи прошла бы незамеченной, если бы Саски не убедил меня потратить единственную путевку в геймеры на своего брата, за счет чего он сумел пробудить вечный мангёки сам. Как выяснилось, способ Итачи не открывал новых способностей, но усиливал прошлые. С момента заключения мира я стал большую часть времени проводить на полигоне с Саски и Итачи, оттачивая весь тот огромный багаж, что уже имел. Для начала Итачи мне вынес мозг тем, что я не использовал синдзюцу и сенсорику в бою с Мадрой. Потом, когда узнал про мой стелс-режим и телепортацию, за голову схватился. Полностью отрезав меня от чакры, эти двое начали тренировать меня, словно какого-то генина, заставляя преодолевать дичайшую слабость после лишения постоянно поддерживающей мое тело энергии. Постепенно чакру мне возвращали крохами. Через неделю Итачи решил, что мне уже можно пользоваться парой сотен единиц. Парой сотен. Не парой сотен тысяч хотя бы, а всего парой сотен. Меня не учили новым техникам или стилям, не учили приемам. Итачи Учиха заставлял меня пользоваться тем, что мне доступно, максимально эффективно. Есть синдзюцу. Великолепно. Позволяет пропускать удары сквозь себя, вместе с телепортацией. Это же просто-таки неубиваемый мастер тайдзюцу. То, что я творил после первой недели его обучения, меня просто в уныние вгоняло, когда я понимал, как топорно использовал эти способности ранее. Я не просто со стервенением забивал микроскопом гвозди, а нет. Я скорее брал технологическое совершенство по меркам цивилизации, опережающей земную на пару эпох, и использовал вместо да я даже не знаю, вместо чего, как ёршик для туалета. Зачем быть быстрее противника, если можно не уворачиваться от него, а телепортироваться на пару сантиметров, пропуская удары? Зачем отскакивать, если можно наклонить голову? Зачем тратить энергию на наклон, если можно повернуть корпус? Много, ну и что, что много? Действую эффективно, а не эффектно. Вскоре Учиха решил добавить техники Е из ранга, показывая мне настоящее искусство в обращении с ними, а заодно и мою полнейшую безграмотность в ведении боя. Обучение шло быстро, благо что теневые клоны, это не хухры-мухры. Итачи оказался мастером. Я учился экономить чакру, силы тела и дыхание. Учился оценивать каждую мелочь. Если раньше мне можно было не обращать внимания на леску в воздухе, благо что мой покров она все равно не порежет, то теперь подобная мелочь может очень и очень плохо сказаться на моем здоровье. Узнав про боевые техники Фу и Нузумаки, Учиха едва головой об дерево биться не стал. Мой клан, как оказалось, успел разработать десятки версий только лишь одной техники поля боя, отличающихся размером, типом ловушек, сложностью исполнения и вообще действием. Когда мой новый наставник на пальцах стал мне объяснять нюансы и возможности использования этих непримечательных техник, уже я едва не стал разбивать деревяшку лбом. Моя самооценка постепенно падала ниже плинтуса. Окончательно меня добил Кира, вынужденный из-за отсутствия океанов чакры совершенствоваться в технике исполнения. Он – это я, но все равно я в шоке. Впрочем, как оказалось, уже не совсем я, ибо система воспринимала его отдельным игроком. Видимо, имея уже собственную личность и душу, он хоть и оставался частью меня на более глубинных слоях, однако на физическом и энергетическом планах мною быть перестал. Это подтвердилось еще и тем, что спустя месяц с начала наших тренировок я смог отключить свой второй поток сознания от управления телом Кира, что никак не повлияло на его дееспособность, а копию его личности утащило в глубины моего подсознания, что вскоре вылилось в появление соседа Убиджу в моем внутреннем мире. Шутку системы я оценил, особенно после «Многоликий плюс один» Кира Узумаки. В глобальном плане все немного затихло. Альянс, в который вошла и разоренная страна огня, начал ударными темпами восстанавливаться после войны, что было весьма непросто, ибо повторилась ситуация с концом Третьей и Второй войн, когда от голода не помирали только в Хинокуне благодаря Синджу. Да только вот Макутан теперь был уже не у Канахи, которую, кстати, Альянс возродил на основе полутора десятков мелких кланов, которых возглавил клан Учиха. У нас же появились 8 новых шиноби уровня Каге из захваченных членов Акацуки. Подчинить их было очень непросто. Сначала хотели оставить в их телах души, однако в таком случае любой из них с легкостью сопротивлялся ритуалу. Впрочем, я не был против очередной прибавки к своей чакре, с которой меня обломали, сумев запечатать души на нижнем уровне. Там что-то мудрили кушина с шиноби, имевшими копию ее личности. Чакра Джуби постепенно перестала наносить мне серьезные повреждения, и я уменьшил долю мидчакры в гоняемой смеси. Только плотность моей собственной энергии уберегла меня от того, чтобы стать инвалидом шиноби. Каналы горели несколько дней, едва ли не расплываясь от любой дозы энергии, кроме медицинской, вызвав раздражение Итачи. Ли с Гаем эти двое чудовищ достигли 88 и 91 соответственно, на чем почти застыли, ибо даже их жуткие тренировки уже перестали приносить им опыт, зато все еще развивали тела. Оба они уже в сумме характеристик достигли уровня Санина. Кстати о Санинах, Орочимару благодаря Цунаде сумел пойти на поправку. Пользоваться чакрой он еще не мог, однако включился в мои тренировки, дабы вбить искусство нинпо в своего нерадивого ученика. В общем, все развлекались, как могли, а жизнь снова вошла в привычное русло, когда я все-таки сумел получить его, сотку. Благо, что Итачи очень способствовал набору опыта. Сохранить матрицу аватары? Да нет, да. В связи с превращением нынешнего воплощения в матрицу, данная аватара переходит в энергетическую форму существования. Собственно, осознать, что именно произошло, я сумел не сразу, да и потом, тоже. Ни с матрицей, ни с энергоформой понятно точно ничего не было, однако я себе примерно представлял, что это такое. Можно плясать индийский танец. Хрен теперь я сдохну сам, если пользоваться научусь. Тогда, как Мадара, смогу собирать свое тело даже после полного уничтожения оного. Ключевое слово – научиться. О новой возможности я рассказывать никому не стал, дабы не тратить время зря. Узнал лишь Саске, но он со мной согласился. Тот же Суигицу, будучи талантливым шиноби и имея энергетическую форму существования с рождения, так и не научился ею пользоваться в течение как минимум 15 лет, а может и больше. Весь клан Ибури до сих пор старается научиться, и получилось пока хорошо только у полутора десятков человек. Вряд ли я смогу освоить данное умение быстро. Здесь нужны месяцы, если не год или несколько. Лучше бы мне пока продолжать заниматься так же, как и раньше. Вскоре к моим наставникам присоединился Кира, который гонял меня просто-таки с садистским удовольствием. Впрочем, могу его понять, сам бы с себя не слезал, если бы не лень, достойная Нара, а тут такая возможность. Меня почти полностью отрезали от мира. Я отдыхал в мире призыва, после чего возвращался в реальность. К сожалению, или к счастью, попасть со мной в мир призыва мог бы только Кира, будучи способным выдержать тамошний холод, однако заниматься там было не слишком удобно, так что Узукаги предпочел работать надо мной вместе со всеми. Тем временем Морской Союз полностью вышел из тени и стал официальным объединением, куда резко поспешила войти и страна Железа, при условии, что ее уклад останется прежним. Таким образом мы стали получать первоклассный металл. К нам же вошла и страна рисовых полей, ведь Орочимару теперь стал шиноби Узу, которую многие до сих пор называли Юни. Вот-то было не слишком много шиноби, но и то хлеб. Альянс же все еще пытался не скатиться в экономическую пропасть. Несмотря на то, что площадь полезной территории у него была больше нашей раза эдак в 2-3, все три великих страны, входящих в него теперь уже две, были разорены войнами, как и страны между ними. Правда, постепенно Альянс выкарабкивался, благодаря правильно, захвату. Мы не просто так опасались присоединения к противнику новых шиноби. Мадара подчинял где силой, а где и добровольно окрестные страны, и благодаря перераспределению ресурсов удерживал свой политический союз на краю пропасти, одновременно с этим латая как можно большее количество дыр, начиная с мелких. Что ни говори, а управленцем он оказался грамотным. Что касается численности шиноби, то мы противника превосходили по всем статьям, не только численно, но и качественно. Было лишь одно «но» – глава Учиха Ичизаку. Если бы не легендарный шиноби, то мы бы в любой момент могли бы разгромить противника, но я прекрасно представлял его силу, а потому мог бы честно сказать, этот человек сделает нашу победу пировой. Именно про таких чудовищ говорят, что они исключение из правила, один в поле не воин. За всей этой катавасией я совершенно забыл про лес грез и напрасно. Остров Аузу медленно, но верно покрывался этим величайшим из творений Фуин и Шиноби. Тут даже мудрец охренеет, наверное. Одним из важных этапов наших тренировок стало укрепление ментальной связи меж мной и Саске. Как сказал Итачи, не качеством, так количеством. Чуть погодя к этому полезному делу присоединился и Кира, у которого была со мной не менее мощная связь, да и с Саске тоже. Мы трое учились действовать, словно единый организм, не щадя себя. Пусть у нас и нет никого, кто способен одолеть легендарного Учиху один на один, но победить мы его все равно сумеем. Тем временем начали происходить странные вещи, точнее даже не странные, а вроде как случайные, но оттого не менее непонятные. Участилось количество пожаров в разных городах, чаще стали пропадать корабли, и это в полностью изученных вдоль и поперек водах. Увеличилось количество убийств, вроде и мелочи, но причин никак не получалось найти. И ладно бы умирали крестьяне, но нет, убивали ремесленников, искуснейших мастеров и просто талантливых людей. Сначала мы не слишком обращали на это внимание, но вскоре пришлось обратить. Наши шиноби начали притаскивать с миссии пленных, коими оказались ниндзя Альянса. Новая тактика противника вызывала восхищение, одновременно вгоняя в бешенство. Простые люди не могут противостоять ниндзя, которые способны превратить в хаос любую средневековую экономику множеством диверсий. Что такое пропавший корабль? А5, А10, А50, А50 – это трясущиеся команды других кораблей, боящиеся выйти в море. Да, шиноби у Альянса немного, но оттого они не становятся менее раздражающими. Нам нужен был симметричный ответ, и мы его предоставили, ударив по и так многострадальному листу. Наш чудесный подарок, который мы оставляли еще во время побега оттуда. Сначала хотели организовать там запечатанную биджу-даму, дабы подорвать ее с расстояния, но решили сделать хитрее. Просто очень, очень много природной чакры. Полсотни моих клонов работали пару суток, так или иначе накачав чудовищный объем этой энергии. И сейчас этот заряд выплеснулся наружу. Я могу только предполагать, что же там происходило, но все жители, что не обладали развитым резервом, мгновенно обращались в камень, как и генины. Чунины отделывались половинным окаменением, впрочем, это еще страшнее. Когда часть твоего тела отмирает, а остаток корчится в агонии, уже не в силах спастись. Такубицу и джонины, в зависимости от объема и плотности чакры, они лишались кусочков кожи и пальцев, многие – волосы частичек черепа. Спасутся, конечно, но я им не завидую, особенно если окаменение настигнет веки или глаза. А учитывая, что клан Учих в полном составе находится в листе, как говорится, выкусите. Одновременно все шиноби, геймеры и джонины начали полномасштабную охоту на противника. Все, кто имел систему игрока, были так или иначе сенсорами, а джонины прекрасно чувствовали чакру. Мадара не подкачал, больше 500 бойцов, которые еще и постоянно менялись раз в 2 месяца. Проработанные планы точечных ударов, поддержка разбойников и имитации разбойных нападений, множественное использование клонов, которые и следов-то не оставляли. Подкупы управленцев среднего звена, я не знаю, кто это делал, но этот человек точно не из данного мира или не с этого континента, как минимум. Здесь так войну не ведут. Такой вывод я сделал, когда ознакомился со всем. Аналогично думал Кира. Наши предположения подтвердила Хината, которой досталась часть знаний той японки, а после, Нейджи и Саске, детально со всем ознакомившись. И если Мадара будет пользоваться наработками земли, то у нас начинаются большие-пребольшие неприятности. Из всех присланных к нам диверсантов живыми удалось взять не больше 200, да и тех в большинстве своем, половинками, то бишь по кусочкам. Благо еще, что мощнейшие заряды Митчикра стимулируют регенерацию, это точно известно, а потому мы получили здоровые тела, в том числе и 1,5 десятков Учих. А буквально через 2 недели я сумел таки удерживать в своих каналах чакру Джуби, пусть и лишь в небольшой доле с моей собственной чакрой. Рининган плюс 4, макс внеуровневый. Чакра плюс 28, плотность чакры плюс 30, контроль чакры плюс 30, сенсорика плюс 12, суетан плюс 40%, катон плюс 40%, датон плюс 40%, райтан плюс 40%, Футон плюс 40%, Янтон плюс 10%, Интон плюс 10%, Интеллект плюс 10%. Открыт путь манипуляций генами. Получена начальная информация. И что с ним на этот раз? Устало вздохнула Кушина, смотря на Цунаде. Сильный сенсорный шок, мгновенное уплотнение чакры, что вызвало резкую перестройку и увеличение плотности СЦЧ, что сопровождалось сильной болью. Непонятные процессы с самой чакрой, а все вместе, резкая дестабилизация источника. Впрочем, сейчас все пошло по оптимистичному пути, благодаря и так огромной плотности чакры, иначе бы источник просто распался бы, вызвав сильнейший выброс энергии. «Кира, ты не в курсе, что это могло бы быть?» Повернулась блондинка к Узукаге. «ГМ, есть у меня одно предположение. Откройте-ка ему глазик». Бывший Шинобикири, чьи волосы постепенно стали краснеть, уже не являясь черными, а став темно-бордовыми, аккуратно подал чакру в глаз второго воплощения своей сущности. Разойдясь концентрическими кругами, тот начал вращаться, открывая 9 томоев в красивом узоре и рисунок из 3 больших томоев, складывающихся в огромное кольцо вокруг всего глаза. «Думаю, что произошло, уже понятно. Я его убью», — тихонько закипала Цунаде. «Хотя нет, сначала заставлю отдать свой долг, на который он подписался, а уже потом убью». Все присутствующие потихоньку стали выходить из палаты госпиталя, оставляя Санина и нового наследника Рикуда наедине. Очнувшись, я тут же свернул свой разум в пространство внутреннего мира. Мне казалось, что я вышел из берегов собственного тела и все вокруг меня просто обжигало. И главное, я никак не мог свернуться назад. Впрочем, вскоре мне это удалось уже из своего подсознания. Поздоровавшись с Биджу, я стал изучать свои новые возможности и проблемы. Для начала, Рининган. Я могу только гадать, как эта штука теперь видит и что видит, но точно уверен, что только развитость моего разума меня спасла от перегрева мозга, да и то вон интеллекта добавилось. Лучше будет привыкать к таким глазам постепенно, открывая один уровень за другим и ни в коем случае не смотря сразу на максимуме. Далее я засел за изучение нового пути, чье существование я предполагал, но не знал точно, благо что информация стала мне доступной так же, как и при получении пути людей. Манипуляции с генами — это оказалось просто огромным кладезем возможностей и почти бесполезным для не обладающего системой. Даже гений генной инженерии очень и очень долго, годами, если не десятками лет, учился бы управлять этим, ведь Рининган хоть и позволял играться с генами, но вот понять, что где и как, даже самый ученистый ученый вряд ли бы разобрался, какой ген и за что отвечает на основе информации, что передавал Рине. Это на бумаге все просто, а не здесь, но у меня была добрая-предобрая система, которая сформировала отдельный интерфейс управления этой способностью, благо он все равно мне был непонятен. Вот что такое каскад генома, а таких каскадов было аж 2 типа. Малые просто каскады, внутри них, как я понял, имелись еще группы и секции. Во мне же все это вообще было намешано так, что страшно становилось. И это только обычная ДНК. Как я и предполагал, чакра тоже несет в себе гены, только более разрежена и непонятна. Боюсь, придется обратиться к Цунаде. Ну уж она-то точно будет счастлива такой игрушке. Игрушку. Ты, придурок, хотя бы понимаешь, что у тебя в черепе вращаются теперь 2 мечты всех кланов Шиноби за все время существования Нинпа. Орала на меня блондинка, когда я пришел с заявлением, что нашел ей новую игрушку. «Прости, я не совсем понимаю». Цунаде резко выдохнула, закрыла глаза и, видимо, стала считать, после чего развернулась и врезала мне ногой по роже, заставив пробить своим телом стену. «Все, я успокоилась», — заявила эта женщина. «Пошли куда-нибудь, где поменьше разрушений», — хмыкнула Синджу. «Ну так что, ты объяснишь мне, что у меня в глазницах?» — спросил я. «ГМ, ладно, начну с объяснения простейших терминов». Итак, основа основ генетики кланов. Каскад геномов – это участок кода, в котором зашифрованы все способности, присущие клану Шиноби, все отличительные черты, вообще все. Полноценный стабильный каскад – это величайшая ценность, потому что они очень тяжело формируются и повлиять на их формирование можно только косвенно, а не напрямую. Отсюда и врожденные пороки или болезни кланов, которые становятся частями таких каскадов. Есть, к примеру, каскад Узумаки, каскад Синджу, Учих. Уже нашел одно из применений твоей способности, за которое кланы друг другу глотку перегрызут. Удаление из каскадов этих самых врожденных болезней и пороков, в точку. Я продолжу. Каскады бывают нестабильными и стабильными. Вторые – это у полностью состоявшихся кланов, а первые – у формирующихся. Есть способы вывести стабильный каскад из такого состояния, сталкиваясь с несовместимыми каскадами в течение нескольких поколений. Итак, стабилизация каскадов. За такое многие кланы действительно глотку перегрызут друг другу. Если я правильно понял все, потихоньку охреневал я. Именно, но это еще не все. Есть множество кланов, чей каскад геномов выходил из стабильного состояния, и такие ичизаку умирали. Я продолжу. Есть еще поврежденные каскады. Такие появляются чаще всего после дестабилизации, потом стабилизации. Чисто в теории можно дополнить их при слабом повреждении. У них отсутствует кусок кода, верно. И ты, кстати, можешь восстановить полноценный каскад по нескольким поврежденным, если что. Есть также спящие каскады геномов. У меня такой. Когда из-за небольших повреждений или еще каких причин часть кода остается неактивной. Кстати, в течение нескольких поколений, если геном не просыпается, то такой код рискует перейти в разряд поврежденных. Пока понятно, пробуждение спящих генов, да, задумался я, а ведь у Узумаки в четвертом и пятом поколениях скорее всего именно такой геном, как интересно. А я о чем? А малые каскады, группы и секции, малые каскады. Это отдельные стабильные участки внутри стандартных геномов. Очень полезные, чем больше их, тем устойчивее код, так как при повреждениях не засыпает или распадается весь геном, а повреждается только один из таких каскадов, эдакие зоны стабильности. Что касается секций, то это отдельные стабильные участки, отвечающие за одну черту или способность. Они могут быть вне всяких каскадов и присутствовать у кого угодно. Многие кланы стараются ввести в свой геном именно такие вот секции, которые выделяют у других, но это дело очень небыстрое. Группы же – это несколько секций, которые не конфликтуют друг с другом, но не объединены в каскад. Именно из групп, чаще всего, и появляются каскады, ГМ. И все это умещается в одной цепочке ДНК? Нет, конечно. Как бы она ни была велика, она не способна нести информацию обо всех группах, секциях и каскадах всех предков шиноби. Однако аналог кода ДНК есть еще и в чакре. Это величайшие проклятия и благословения кланов. Дело в том, что в чакре не существует стабильных каскадов генома. Есть лишь группы и секции. При зачатии редко, но все же бывает, что частичка кода из чакры заменяет кусок генетического кода. В таком случае может произойти что угодно, от дестабилизации генома до появления новых, очень необычных способностей. А я нет, все равно не понимаю. У меня там точно было как минимум, ну, что-то около десятка каскадов. А ты подумай. Нет, не понимаешь? Ладно, ты перешел в энергетическую форму. Я исследовала чакру Мангетсу и Ибури. У них, тех, кто перешел в энергетическую форму, в чакре сохранились стабильные каскады, что, как по мне, просто-таки уникальный случай. У тебя теперь то же самое. А учитывая, что ты ассимилировал себе энергетическую форму генома в куче кланов, так вот, почему все каскады у меня повреждены? Ну, почти все. Узумаки, к примеру, отмечался, как спящий. А часть вообще непонятно чья. Я помогу разобраться. Менять что-то в своем геноме я не стал. Мозги у меня все еще не атрофировались. Однако простейшие манипуляции мне помогла освоить Цунаде, благодаря чему я смог вытащить кое-что наверх, а именно, полностью сбрив волосы с головы, я сейчас любовался в зеркало коротким красным ежиком, темно-бордовым, если быть точным. На эту войну я пойду уже как полноценный Узумаки, а не полукровка. Хорошо бы еще пробудить спящие участки кода, но экспериментировать я стану только когда Цунаде даст одобрение. Какую войну? Старую. И опять на территории страны огня.